Ближайшие дни прошли спокойно, в обычных работах по устройству позиций. Немцы вели себя тихо и никаких поползновений к дальнейшим активным действиям не проявляли. Большой неожиданностью для всех нас было известие об открытии нового фронта в нашем тылу. Известие это привезли из обоза второго разряда. Оказалось, что отказавшаяся исполнять приказания 46-я пехотная дивизия, расположенная в трех деревнях, ни на какие уговоры и увещевания не поддавалась. Остроленский полк, из которого офицерам удалось уйти, избрал новый командный состав и выставил самые разнообразные требования вплоть до заключения мира. Начальство решило принять все зависящие меры для их укрощения и перестало поставлять им провиант. После уничтожения всех запасов они начали грабить население и организовали целые отряды, которые захватывали проходящие мимо обозы чужих частей. Таким образом, всем повозкам, подвозящим что-либо частям, находящимся на позициях, приходилось издали объезжать район, занятый мятежниками. Вскоре, однако, и эта мера оказалась недейственной. Неизвестно, как долго бы еще нянчился с бунтовщиками Керенский, но, на счастье, в это время главнокомандующим был назначен Корнилов, который сразу же отдал приказ о введении смертной казни в прифронтовой полосе. Блеснул луч надежды на то, что еще не все пропало. Вслед за этим приказом был получен еще один о необходимости ввести занятия с солдатами на тех участках, где это позволяет боевая обстановка. Из Остроленского полка офицеры ушли так. Захватив полковое знамя, 60 офицеров и 12 унтер-офицеров ушли в окопы и заняли на передовой позицию, которую должны были держать 1500 штыков пехотной части. Митинговавшая пехотная часть в это время принимала резолюцию с отказом занять отведенный ей участок фронта. В трех других полках 46-й дивизии офицеры были задержаны по решению солдатских комитетов. В тот день пехотный Остроленский полк находился не в полном составе. Ранее несколько его рот находились на позиции во временном подчинении командира 8-й финляндской стрелковой дивизии генерал-майора Бредова. В бунте эта часть полка не участвовала. Корнилов после получения первого же сообщения о том, что взбунтовалась целая пехотная дивизия, сразу же принял экстренные меры к локализации ее от других войск. Место тылового расквартирования четырех пехотных полков 181-го Остроленского, 182-го Гроховского, 183-го Пултусского и 184-го Варшавского было охвачено кольцом кавалерийских дозоров силой почти в конную дивизию. Это были 29-й и 33-й Донские казачьи полки и 15-й Сандомирский пограничный конный полк, которые отличались образцовой дисциплиной. Одновременно генерал Корнилов приказал на крайний случай сформировать сводную артиллерийскую батарею. Собственно говоря, она и решила главную огневую задачу подавления солдатского бунта или восстания в 181-м пехотном Остроленском полку. Всего батарея из 6 полевых орудий выпустила 84 снаряда. Среди солдат этого полка было убито 48 человек, а 106 получили осколочные ранения. Газета «Киевская мысль» в номере от 5 августа 1917 года так описала действия этой сводной артиллерийской батареи в карательной экспедиции против 46-й пехотной дивизии. В 10 часов утра по роще была открыта стрельба очередями, залпами на высоких разрывах. Стрельба велась следующим образом. После первой очереди пауза в 20 минут, потом сразу две очереди и опять пауза в 20 минут, затем с небольшими перерывами еще 9 очередей. По сведениям, поступившим позднее, солдаты после первой очереди пытались собрать митинг, но следующая очередь его разогнала. После третьей попытки они хотели скрыться в большой лес, расположенный южнее деревни Мильна, но были немедленно остановлены заградительным пулеметным огнем со стороны пулеметчиков. После 20-й шрапнели сдались. Всех арестованных собрали в одно место и около 2 часов дня послали ультиматум с требованием построиться без оружия. Требование было немедленно исполнено. Участник той карательной экспедиции, штабс-капитан Гиацинтов, командовавший сводной артиллерийской батареей, описывает картину подавления бунта 181-го пехотного Остроленского полка несколько иначе. Командир отряда просил меня действовать решительно, не стрелять на высоких разрывах, так как такое запугивание совершенно не ведет к цели. План подавления мятежа был таков. Конница к рассвету должна закончить окружение тесным кольцом Остроленского полка, расположенного в небольшой роще. Батарея с рассветом открывает огонь по роще и ведет его до тех пор, пока мятежники не выйдут оттуда без оружия. Остроленский полк был избран как наиболее отличившийся за эти дни бесчинствами. Перед рассветом я в сопровождении молодого казачьего офицера выехал на рекогностировку позиции. Мы подъехали почти вплотную к самой роще, не встретив никакого охранения. Это ясно показывало на то, что солдаты в полной мере наслаждались плодами достигнутой свободы, а кроме того совершенно не боялись возможного наказания и не верили в решительные действия правительства, которыми им угрожали столько раз. Выбрав открытую позицию приблизительно в версте от рощи, я послал донесение командиру отряда и приказание старшему офицеру на рысях вести батарею. Светало. В роще не было заметно никакого шевеления, на лугу перед рощей мирно паслись спутанные лошади мятежного полка. Когда подошла батарея, было совсем светло. Указав каждому орудию точку наводки, я приготовился к открытию огня. Минут через 10 к позиции подъехал полковник Топилин в сопровождении сотни казаков и эскадрона кавалерии. Я доложил ему, что все готово. Мятежники нас еще не заметили и продолжали спать мирным сном. Было 5:20, когда полковник Топилин приказал мне открыть огонь. Подавая команды, я наблюдал за солдатами. Они работали как на учении, только лица у всех крайне напряженные. Я скомандовал правому орудию огонь, разрывы пришлись по палаткам. В один миг вся роща ожила. Суматоха поднялась невероятная. Кто хватался за винтовку, кто просто под влиянием панического ужаса метался от одного дерева к другому без всякого толку. Из рощи начали доноситься ружейные выстрелы. В одном месте затарахтел пулемет. Над нами засвистели пули. Минут через 5 после открытия огня полковник Топилин приказал мне прекратить огонь. Бунтовщики стали собираться в кучки. Вскоре ясно обозначились 2 толпы, над которыми на каких-то возвышениях появились ораторы. Как видно, начались митинги. 10 минут, данных на размышления, истекли. 6 орудийных выстрелов слились в 1, и район митингов окутался дымом и пылью. Только после 7-й очереди перед рощей появились первые выбежавшие без оружия. Я моментально скомандовал батарее «Стой!». Через минуту все поле было усеяно бегущими без оружия бунтовщиками. Со всех сторон на них галопом шла кавалерия и стала собирать их и строить в колонну. Из ближайшей деревни по направлению к роще на рысях выехал санитарный обоз. Полковник Топилин послал в деревни, в которых расположились другие полки дивизии, приказание всем полкам немедленно выстроиться на околице деревни без оружия. В случае неисполнения этого приказания они предупреждались, что с ними будет поступлено так же, как с Остроленским полком. Солдаты Остроленского полка стояли построенные в две шеренги. Командир отряда скомандовал смирно, вид у мятежников был очень испуганный и жалкий. Выехав перед серединой фронта, полковник Топилин приказал в течение 3 минут выдать зачинщиков. Фронт зашевелился, послышались выкрики, и через минуту перед фронтом стояло уже человек 15, вытолкнутых руками своих товарищей. Их сейчас же окружил взвод казаков и отвел в сторону. Среди зачинщиков не оказалось выбранного командира полка, так как он был убит одним из первых выстрелов. События карательной акции в сводке о настроениях в армиях Юго-Западного фронта, которая была направлена из Корниловского штаба в Могилев, в Ставку, описывались крайне лаконично. В 46-й дивизии полки отказались выполнять боевые приказания, а затем Гроховский и Пултусский полки повиновались и выдали главных зачинщиков к другим двум полкам, было применено вооруженное воздействие. После обстрела части сдались, главные виновники выделены и преданы военно-полевому суду. Началось следствие по чрезвычайному для русской армии делу. Первоначально в соответствии с распоряжением Временного правительства был учрежден военно-революционный суд 46-й пехотной дивизии под председательством штабс-капитана Попова. Число арестованных только в Остроленском полку доходило до 700 человек. К суду, однако, привлечено было 69 человек. 29 июля из 24 подсудимых 184-го Варшавского полка трое были приговорены к смертной казни, 8 — к бессрочной каторге, 13 — к 15, а 1 — к 20 годам каторжных работ. А 3 днями ранее был расстрелян за преступную деятельность рядовой того же полка Удальцов. Вскоре, тем не менее, выяснилось, что совершенные преступления не подлежат компетенции военно-революционных судов, так как приказ об их создании был получен начальником 46-й дивизии генерал-майором Шокаровым лишь 17 июля утром. Поэтому дела были переданы в Соединенный суд корпусов особой армии для рассмотрения в ускоренном порядке. Осужденные ранее к смертной казни военнослужащие 184-го пехотного Варшавского полка Емельянов, Коношенков и Кук по ходатайству комиссара Верховного главнокомандующего Филоненко были помилованы. Судьба начальника карательного отряда по подавлению бунта в 46-й пехотной дивизии полковника Топилина, командира 29-го Донского казачьего полка, была такова. С началом гражданской войны он, естественно, оказался в белом стане. В середине октября 1920 года в результате рейда 5-й кавалерийской дивизии красных по тылам Врангелевской русской армии генерал-майор Топилин был захвачен в плен на станции Большой Токмак, а затем зарублен на дороге при возвращении Красной конницы. Штабс-капитан Гиацинтов, командовавший артиллерийским расстрелом мятежного 181-го пехотного Остроленского полка, тоже станет белогвардейским офицером. Он, между прочим, даже служа в команде бронепоезда «Корнилов», до своих последних дней продолжал называть Лавра Георгиевича Корнилова не иначе, как только «красный генерал». За то, что тот изменил присяге на верность Богу, царю и Отечеству, встал на сторону Временного правительства и руководил арестом в Царском селе императрицы Александры Федоровны. Многие исследователи Первой мировой войны и биографы Корнилова отказывают ему в несомненных полководческих дарованиях. При этом обычно ссылаются на мемуары Брусилова, написанные уже в советское время. Думается, что такая оценка личности будущего военного вождя Белого движения далека от истины и объективности. Причин тому видится четыре. Во-первых, генерал Корнилов принял под свое командование армии Юго-Западного фронта тогда, когда они оказались в водовороте неорганизованного отхода, который на деле являлся отступлением немалой части войск огромного фронта. Во-вторых, новый главнокомандующий сразу же увидел выход из создавшейся критической ситуации и стремительно надвигавшейся катастрофы. Проявив волю и высокие организаторские способности, пойдя на крайние меры, он сохранил прежде всего 11-ю армию как боевую единицу и энергичными мерами, наведя порядок в тылу, остановил отступление фронта.